Зло – 6. В этот раз я срубил даром сразу все дерево, а потом уже отсек ту его часть, где из ровного гладкого ствола начинали расти в стороны ветки. Получившееся почти 15-метровое бревно тут же было разделено на два более коротких. Одно потолще, с почти одинаковым диаметром среза на обоих концах. Другое немного потоньше. Первое из них, как и в прошлый раз, я развалил на две части продольным сечением, потратив на это остатки магии. Это наши заготовки под будущие долбленки. А все остальное пойдет на доски. Завтра дар восстановится и займусь распилом. Пока же другая работа. Основная наша проблема — отсутствие нормального крепежа. Так что судно будет построено без единого гвоздя. Вместо них я планирую использовать для подгона деталей конструкции друг к другу пазы и веревки. Такое возможно. Однажды на одной из отсталых планет я видел построенные при помощи каменных и костяных инструментов лодки, на которых местные дикари умудрялись преодолевать весьма немаленькие расстояния, разделяющие разбросанные по океану острова. Технологии изготовления подобных судов мне известны. Повторить не проблема. Благо, все нужные материалы в моем доступе есть. Древесина, понятно. Доски, брус, жерди — все это будет. Вопрос только времени. Чем просмолить потом щели у нас тоже есть. Веревки частично в наличии, не зря мы их несли сюда с суши. А недостающий объем сплетем из волокон ореховой кожуры. Последних на пальмах, что звезд в ночном небе. И пальмы же, только другие, пониже, похожие на росшие на моей родной планете Панданус, поделятся с нами своими длинными эластичными листьями, отлично подходящими для изготовления прочных циновок, из которых мы позже и сделаем паруса. Работы тут проще вести параллельно. Пока одни из нас долбят челны, другие снимают мохнатую кожуру с орехов и замачивают в морской воде листья Пандануса. И то, и другое для нас достает сверху Кейлор. С его даром очень удобно добираться до пальмовых крон. За свои полчаса левитации король Эмрихта успевает нарубить материалы с запасом, и потом вместе с нами сидит, крутит шнуры из волокон ореха. План постройки подходящего для моих целей судна предельно прост. Два долбленных челна 10-метровой длины послужат будущему катамарану опорами. Поднять борта выше при помощи досок несложно. Накрыть сверху ими же лодки, тем самым добавив тем плавучести, тоже. Наличие палубы с откидываемым при необходимости люком при должной закупорке щелей превращает челнок в поплавок. На пару таких можно сверху спокойно накладывать широкий настил и устанавливать мачту. Последняя отдельная тема. Их у нас будет несколько. К двум скрещенным наискось, где одна более толстая и прочная стоит прямо, а вторая потоньше завалена на бок и при необходимости фиксируется в разных позициях. Для устойчивости нужно приделать смотрящую в центр настила подпорку, которая упрется в пересечение первых. Когда для наглядности я нарисовал на мокром песке эту схему, Вальдемар назвал конструкцию «рожками с хвостиком», а Крюгер — «рогаткой». Таких тройников будет два, один спереди, другой сзади, хотя эти термины здесь неуместны. Корабль, лишенный таких понятий, как нос и карман, не имеет ни зада, ни переда. За счет двух парусов и симметрии наше судно может плавать вперед как одной, так и другой стороной. Это важно. Так проще закладывать галсы при любом направлении ветра. Переставил рулевое весло на противоположную сторону настила, повернул паруса при помощи свободно гуляющей косой мачты, и вот уже твой катамаран плывет новым курсом. Превращенному сейчас в инструменты оружию в паре с нашими дарами такие задачи по силам. Мои знания, мастерство и контроль над всеми работами исключают возможность ошибки. У меня нет сомнений в том, что с постройкой катамарана мы справимся. Проблема одна — это время. За отведенные мне в сутки 3 секунды я успеваю нарезать лишь несколько длинных досок, которые потом уже приходится обрабатывать, придавая им нужные размеры и формы при помощи топоров и мечей. Плетение шнуров — тоже очень небыстрый процесс, а их нужно много. Порезанные на полоски листья пандануса превратятся в паруса в лучшем случае через несколько дней кропотливой работы. Изготовлением циновок, из которых потом и сошьем паруса, мы займемся в последнюю очередь. И это лишь основные работы. Естественно, мы не сможем уложиться в неделю. Я знал это изначально, как знаю и то, что весь этот труд может запросто оказаться бесполезной тратой сил, если повелевающая здесь всем система не позволит себя обмануть. И очень скоро мы получим ответ на этот вопрос. Если он будет отрицательным, Строительство более сложного, чем уже возившее нас в гости к соседям долбленка судна, потеряет для нас всякий смысл. Но риск, несомненно, оправдан. Неделя работы мало чем отличается от недели безделья. Ради проверки теории, способной существенно сократить срок нашего пребывания на воде, я, по сути, жертвую всего лишь одной единственной лишней победой, которую мы могли бы добыть в эти дни, сплавав на соседний остров. В случае неудачи именно так мы и станем поступать в дальнейшем. В начале каждой недели строительство лодки и в гости. Этот уже проверенный фокус сокращает срок выполнения поставленной поясом перед нами задачи вдвое, но я хочу большего. Вариант с вывозом всех заготовок за пределы зоны перезагрузки перед началом поединка я сразу отмел. Слишком сложно. При всем желании мы не успеем закончить даже постройку челноков-поплавков, на которые в теории можно было бы сложить все остальное, а вязать огромный плот, способный справиться с ролью плавучего склада, дополнительная потеря ценного времени. Куда как перспективнее выглядит идея пленения ящера. Недавно мы наблюдали на суше подобную хитрость. Поймавшие шестилапого тигра и дуны с его помощью обезопасили себя от нападений хищников. Возможно, и здесь поддержание жизни плененного зверя отодвинет старт поединка и, соответственно, защитит нас от неминуемо обнулившей бы все наши труды перезагрузки. Беда в том, что здесь, на воде, этот фокус может и не сработать. Велика вероятность того, что система не даст бесконечно держать зверя в плену. Через какое-то не слишком продолжительное время он или умрет, или, что даже скорее, исчезнет, факт чего почти наверняка повлечет за собой всю ту же перезагрузку, да еще и с зачислением нам лишнего поражения. В общем, проверять эту версию я смысла не вижу. Благо, третий вариант избавления нашего острова от перезагрузки видится мне не только наиболее перспективным, но и позволяющим сразу начать мой главный эксперимент, от результата которого будет зависеть окончательный выбор нашей дальнейшей стратегии. Ночь в разгаре. С секунды на секунду где-то там, в кромешной тьме леса, появится ящер. Мы с Гаспаром и Вальдемаром ждем его на берегу, у воды. В этот раз мы не стали возиться с кострами, я и так среагирую. Зверь обречен. Риск того, что чудовище убьет моих соратников, тоже отсутствует. Играющие сегодня роль приманки мужчины в любой миг под воздействием магии кузнеца покроются каменной кожей. Гаспар держит принца Штольгарда за руку. Там достаточно доли секунды. Дабы запоминающий свои промахи зверь точно бросился в лобовую атаку, мы специально расположились на берегу таким образом, чтобы менее опасные для чудовища члены отряда стояли поближе к роще. Нам нельзя давать ящеру повода задуматься над вопросом, куда подевались остальные двуногие. Не дай звезды, испугавшись меня, еще решит сначала найти недостающих двоих, а потом уже возвращаться за нами. Потому и костры не горят, чтобы его не спугнуть. «Что-то долго он», — недовольно проворчал Гаспар. «Его можно понять. Ожидание тяготит». «Зверь уже здесь, потерпите. Подкрадывается». «Я не слышу бесшумного ящера. Просто знаю, что время его появления уже наступило. Ждем. Чудовище занимает позицию. Скоро бросится. Должно броситься. Та засада, когда нас с кузнецом подстрелили, доказательство моей правоты. Зверь приходит туда, где в данный момент находится больше людей». Нас тут трое, и управляющая всем здесь программа обязана забросить ящера к нам, на этот край острова. «Газ!» «Наконец-то! Можно мысленно выдохнуть!» Ящер явился. Стремительным пятном темноты вылетел из-под пальмы, уже в прыжке мчится к замершим в трех шагах от меня окаменевшим миг назад статуям. «Удар!» Покрывшиеся невидимой броней люди падают на спины. Зверь, вцепившийся пастью в окаменевшую голову кузнеца, лупит когтистыми лапами по затвердевшей плоти. Изогнувший хвост чудовище гигантским хлыстом бьет в меня. Я отброшен ударом, но свое дело мой дар успел сделать. Перед тем, как хвост ящера врезался мне в бедро, я рассек зверя надвое взмахом руки. Здесь все кончено. Вальдемар с кузнецом поднимаются на ноги. «Подлечить?» «Давай». Магия, проглоченная мной еще на суше жемчужины, запускается только при наступлении смерти. Раны с травмами — это не к ней. Кости целы, но поврежденные ткани уменьшают мою подвижность. Вот и лекарь принес хоть какую-то пользу. Гематома не будет. «Достал!» — «Разбирайте!» Гаспар уже мало того, что вытащил из разваленной надвое туши сердце чудовища, так еще и извлек из него семя с бобами. По одному из последних мы тут же закинули в рот, остальное я сунул в карман. Теперь ждем исчезновения портала. «Влево, вправо?» «Влево!» Я первым сорвался с места. Пропавшая 3 секунды назад прямо на наших глазах нора сообщила нам о приходе гостей. Их нужно встречать. Наши сегодняшние противники только что появились из ниоткуда, где-то на противоположной от нас стороне острова. Предполагаю, что в максимально удаленной от нас его точке. И это предположение скоро будет проверено. Я специально обошел остров, чтобы вычислить 2 равноудаленные друг от друга позиции, на которых одним из нас встречать ящера, а другим дожидаться в засаде гостей. Кейлор с Вольфгангом после расскажут, верна ли моя теория. Если да, мы получим еще одно преимущество. Направление, в котором мы бросились бежать по песку, тоже выбрано мной не случайно. На правом от нас краю острова расположилась наша строительная площадка. Если Кейлор с бароном по какой-то причине не справится с нашими сегодняшними противниками, мы попробуем перехватить гостей до того, как те дойдут до важной для нас части пляжа. Нет, я боюсь не того, что другой отряд узнает о нашем судостроительстве. 1/5 не в счет. Эффект внезапности мы потеряем едва ли. Во время поединков разговоры между противниками редки. Слухи тут разносятся медленно. Пока опасная для нас информация распространится по воде, мы уже успеем собрать свои сотни. Страшно другое. Если магическая битва по стечению обстоятельств разгорится в том секторе острова, где спрятаны промежуточные плоды нашей работы, заготовки могут пострадать. Тот же плевок огнеплюя за секунду похоронит наш недельный труд. А ведь есть и другие дары, использующие пламя в качестве поражающего элемента. В общем, мы и сами уходим подальше от места строительства судна, и труп ящера уложили на пляже на другом краю острова, и встречать гостей будем с третьей его стороны. «Началось!» Вальдемар, как и все мы, на бегу выгнул шею. Справа от нас секунду назад внезапно раньше времени взошло солнце. Яркий свет озарил небеса на противоположном от нас краю острова, сразу вырвав из темноты скалистую вершину горы, очертив ее контуры, как линии поросших лесом пологих склонов. «Сейчас его величество им навтыкает!» — весело пробасил Гаспар. «Пока еще разговаривать в полный голос нам можно. Противник далеко. Здесь уж точно засаду ждать не приходится. Сегодня играем на своем поле по нашим правилам. Еще 1 километр бежим, и потом под деревья, если Хайтауэр с Вольфгангом провалит задание, мы обязаны завершить ими начатое, или все будет зря. Проблема заключается в том, что сегодня нам нужна не победа. Стоящая перед нами задача гораздо сложнее. Я мог бы попробовать ее выполнить сам, но мои клинки — идеальное средство убийства проворного ящера. А дары Кейлора куда лучше подходят для мною задуманного. Король Эмрихта справится». Его скорость полета в паре с сиянием должны дать результат. К тому же он сегодня бессмертен. Проглоченная жемчужина дополнительно защищает Хайтауэра. В крайнем случае Крюгер поможет. Его облако тоже козырь серьезный. Впрочем, я уже вижу, что у них там все хорошо. 1/2 минуты прошло, а Кейлор по-прежнему продолжает сиять. Я боялся того, что среди наших противников может оказаться душитель. Без даров 2, пусть и искусных бойцов, с большой долей вероятности уступят 5 в схватке на холодном оружии. Слабаки до воды не доходят. Все. Фальшивый рассвет погас. Сейчас мы узнаем, чем там у них все закончилось. Если у них получилось, Кейлор подаст сигнал. За временем я следил. У Хайтауэра осталось в запасе еще целых 15 секунд сияния. «Ха! Сегодня без драки!» «Ладно, драка!» — не отстал от Гаспара не менее довольный принц Штольгарда. «Быть, лодки, быть! Теперь точно достроим!» Он прав. Дальнюю от нас сторону острова только что озарили 3 быстрые вспышки. Больше можно не торопиться. «Бежим! Чего встали?» — не поддержал мою последнюю мысль Гаспар. «Мне не терпится посмотреть, что там как». «Ты хотел сказать, кто там как?» С хохотом поправил его Вальдемар, и мы побежали дальше. Невысокий, но плечистый и крепкий, он лежал на песке лицом вниз. Ноги связаны, заведенные за спину руки притянуты друг к другу соединенными короткой цепочкой браслетами. Вот мне и пригодились душилки, отобранные у Гахара на суше. Дышит ровно, но в сознание пока, скорее всего, не пришел. Не похоже, что притворяется. «Все, как ты рассчитал. Прямо здесь появились, все пятеро. И в десяток шагов не ошибся». «Вот они удивились», — влез барон в отчет Кейлора. «Даже дернуться толком никто не успел. Чисто бойня. Один начал мечом махать сослепу. Чуть своих не срубил. Другой молниями из рук искрил, третий бросился бежать, вон, валяется. Я его подстрелил. Остальных уже его величество прикончил. Только с этим пришлось повозиться. Ну как повозиться? И десятка секунд не прошло, как крепыш спать улегся. Разобрались играючи». Кейлор фыркнул. «Нашли кого слушать. Вольф бессовестно врет. Мы едва не опростоволосились. Я лишь после третьего удара понял, что на нем покров. Луплю его по башке, луплю, а ему хоть бы хны. Еле смог руку выкрутить. Спасибо создателю, что душилкам и одной руки хватает. Защелкнул браслет у него на запястье, и дар тут же обрезал. Тогда уже смог оглушить. Закончилось бы сияние, и прощай преимущество. Я не знаю, сколько у него покров держится. Тут ведь явно второй уровень дара». «Покров двушка?» — внезапно охнул Гаспар. «А ну дайте-ка». Кузнец бросился к лежащему на песке человеку. «Стой!» Но Гаспар, уже перевернув пленника на спину, склонился над ним, внимательно вглядываясь в бородатое лицо. «Света мне! Чиркните кто-нибудь, я без огнива!» Я уже был рядом. Придя в сознание, даже связанный и лишенный даров человек мог что-нибудь выкинуть, например, убить себя, перерезав себе горло, а висящий на поясе у Гаспара топор. Этого я допустить не могу. «Ты что, знаешь его?» Вальдемар уже рылся в кармане. «Свети!» Кремень выбил из кресала сноп искр. «Ох, мать!» Гаспар яростно затряс бородатого пленника. «Отойди!» Отодвинул я в сторону расчувствовавшегося кузнеца. «Сейчас я его разбужу, но смотри мне без глупостей. Это ничего не меняет, он нам нужен». «Я...» Склонившись над бесчувственным пленником, я пальцами надавил на особые точки на его шее, что тут же заставило вздрогнувшего человека открыть глаза. «Какого молота? Нахрена вы меня связали?» «Мои догадки верны. Голос тоже похож». «Батя!» Кинувшегося к отцу обниматься Гаспара удержать я не смог. «Слишком разная у нас масса. Ладно, пусть, у меня все под контролем. Я рядом». «Газ?» Снова принявшийся бить кремнем по кресалу принц Штольгарда придвинулся ближе. «Газ! Каленый пруд мне взад! Газ!»